колледжа 1990. Его звали Джесс Рейдер. Было ему 20 лет, на один год меньше, чем Френ. Он был студентом и поэтом, что, впрочем, легко было отгадать по его безупречной синей рубашке. Она остановилась на песке, чувствуя, как жар обжигает подошву ее ног даже сквозь резину. Силуэт на дальнем конце пирса все еще был занят тем, что швырял в воду небольшие камушки. Мысль, пришедшая ей в голову, была отчасти забавна, но в целом встревожила ее. «Он знает, как он выглядит со стороны?» — подумала она. «Лорд Байрон, одинокий, но не сломленный. Пребывающий в одиночестве и взирающий на море, которое ведет обратно туда, где лежит родная Англия. Но я изгнанник, быть может, никогда». Ее расстроила не столько сама мысль, сколько то состояние сознания, о котором она свидетельствовала. Молодой человек, которого она думала, что любит, сидел там вдалеке, а она стояла здесь и смеялась над ним у него за спиной. Она пошла вдоль по пирсу, осторожно выбирая путь среди глыб и трещин. Пирс был древним и когда-то составлял часть волнолома. Теперь же большинство лодок было привязано у южной оконечности города, где было 3 бухточки для стоянки и 7 шумных мотелей, которые гудели все лето напролет. Она шла медленно, изо всех сил стараясь справиться с мыслью о том, что она могла разлюбить его за время тех 11 дней, которые прошли с тех пор, как она узнала, что слегка беременна, как выражалась Эмми Лаудер. Ну что ж, в конце концов, ведь он несет за это ответственность, не так ли? Но не он один. Это уж наверняка. Она приняла таблетку. Это было проще всего на свете. Она сходила в поликлинику кампуса, сказала врачу, что у нее болезненно протекают менструации, и на коже появилась сыпь. Доктор выписал ей рецепт. В действительности же он выписал ей месяц сексуальной свободы. Она вновь остановилась, на этот раз у воды. Волны разбивались о побережье справа и слева от нее. Ей пришло в голову, что доктора из поликлиники, возможно, столько же раз слышали о болезненной менструации и прыщах на коже, сколько аптекари слышали о том, как мой брат попросил меня купить эти презервативы, а в последние годы, наверное, еще чаще. Ей ничего не стоило просто пойти к нему и сказать: «Дайте мне таблетки, я собираюсь трахаться». Она была уже достаточно взрослой. К чему эта стеснительность? Она посмотрела Джессу в спину и вздохнула. «Это потому, что стеснительность становится образом жизни». Но как бы то ни было, таблетка не подействовала. Кто-то в отделе технического контроля на старой доброй аврилской фабрике заснул не вовремя. Или она забыла принять таблетку, а потом забыла о том, что забыла это сделать. Она неслышно подошла к нему сзади и положила руки ему на плечи. Джесс, сжимавший камушки в левой руке, а правой, отправляющий их в глубины Атлантики, вскрикнул и вскочил на ноги. Камушки усыпали все вокруг, и он чуть не сшиб Фрэнни в воду. Он и сам чуть не упал вниз головой. Она начала беспомощно хихикать и подалась назад, прикрывая руками рот. Джесс, хорошо сложенный молодой человек, с черными волосами, очками в тонкой золотой оправе и правильными чертами лица, которые, к вечному его сожалению, не могли выразить все чуткости его натуры, в ярости обернулся. «Ты меня дьявольски испугала!» — прогрохотал он. «О, Джесс!» — захихикала она. «О, Джесс! Извини меня, но это было так забавно! Действительно забавно!» «Мы чуть не упали в воду», — сказал он, делая негодующий шаг по направлению к ней. Она отступила назад, чтобы сохранить дистанцию. Споткнулась о камень и больно ушиблась. Зубами она прикусила язык. «Боже, что за боль!» И перестала смеяться так внезапно, словно звук ее смеха отхватили ножом. Сам факт такого внезапного молчания... «Я радио, ты выключаешь меня?» показался ей еще более забавным, и она вновь начала хихикать, несмотря на то, что язык кровоточил, и слезы боли хлынули у нее из глаз. «Ты в порядке, Фрэнни?» Он озабоченно наклонился к ней. «Я все-таки люблю его», — подумала она с некоторым облегчением. «Ну что ж, тем лучше для меня». «Ты ушиблась, Фрэн?» «Ушиблась только моя гордость», — сказала она, позволив ему помочь ей встать. «И еще я прикусила язык, видишь?» Она показала ему язык, рассчитывая получить в обмен улыбку, но он нахмурился. «Господи, Фрэн, да ты истекаешь кровью!» Он достал из заднего кармана носовой платок и с сомнением посмотрел на него, потом положил обратно. Она представила себе, как они рука об руку возвращаются к стоянке, молодые возлюбленные под ярким солнцем, а во рту у нее скомканный платок. Она приветствует улыбающегося, снисходительного смотрителя и пытается что-то сказать. «Гу-гу-гу!» Она снова захихикала, несмотря на то, что язык сильно болел, а во рту чувствовался слегка тошнотворный запах крови. «Отвернись», — сказала она строго. «Я собираюсь нарушить правила хорошего тона для молодых леди». Слегка улыбаясь, он театрально прикрыл глаза. Опираясь на одну руку, она наклонилась над водой и сплюнула. Слюна была ярко-красной. Еще и еще раз. Наконец, ее рот вроде бы очистился. Она оглянулась и увидела, что он подсматривает сквозь пальцы. «Извини», — сказала она, — «я такая идиотка». «Нет», — сказал Джесс, явно имея в виду «да». «Можем мы найти где-нибудь мороженое?» — спросила она. «Ты поведешь машину, я покупаю». «Решено». Он встал сам и помог подняться ей. Она снова сплюнула. Ярко-красная. С опаской Фрэн спросила его, «Я ведь не откусила кусок?» «Не знаю», — ответил Джесс весело. «Ты не почувствовала, как ты его проглотила?» «Это не смешно». «Да, извини меня. Ты просто прикусила его, Фрэнни». «В языке проходят какие-нибудь артерии?» Рука об руку, они шли обратно по пирсу. Она то и дело останавливалась и сплевывала в сторону. Слюна была ярко-красной. Но больше она не будет глотать эту дрянь. Это уж точно. «Нет». «Хорошо». Она сжала его руку и ободряюще улыбнулась. «Я беременна». «Правда?» «Это хорошо. Знаешь, что я видел в порт...» Он остановился и посмотрел на нее. Его лицо внезапно стало жестким и очень-очень внимательным. Ее слегка задело его осторожное выражение. «Что ты сказала?» «Я беременна». Она широко улыбнулась ему и сплюнула с пирса воду. Ярко-красная. «Хорошая шутка, Фрэнни», — сказал он неуверенно. «Это не шутка». Он продолжал внимательно изучать ее. Через некоторое время они вновь двинулись. Когда они шли по стоянке, Гус вышел и помахал им. Фрэнни помахала в ответ. Джесс тоже. Они остановились в Дейри Куин на шоссе номер 1. Джесс купил кока-колы и глубокомысленно попивал ее за рулем Вольво. По просьбе Фрэн он купил ей мороженое. Она сидела, прислонившись к двери в 2 футах от Джесса и ела ложкой орехи, ананасовый джем и местное мороженое плохого качества. «Ты знаешь», — сказала она, — «мороженое в Дейри Куин — это сплошное надувательство. Ты знал об этом? Многие люди даже и не подозревают». Джесс посмотрел на нее и ничего не ответил. «Так что, если ты хочешь настоящего мороженого, то тебе надо пойти в какое-нибудь место, вроде магазина «Диринг», и там...» Она разрыдалась. Он придвинулся к ней и обнял ее за шею. «Фрэнни, не надо, пожалуйста». Вновь был извлечен на свет Божий платок, и он вытер ее слезы. К тому времени рыдания перешли во вздохи. «Мороженое с кровью», — сказала она, взглянув на него покрасневшими глазами. «Больше не могу. Извини, Джесс, ты не выбросишь». «Разумеется», — сказал он холодно. Он взял мороженое, вышел из машины и выбросил его в урну. «У него забавная походка», — подумала Френ, словно его сильно двинули в то место, которое у парней наиболее чувствительно. В какой-то степени его действительно ударили именно туда. Но если взглянуть на все это с другой стороны, то именно такая походка была у нее, когда он лишил ее девственности на пляже. Он вернулся и сел в машину. «Ты действительно беременна, Френ?» — спросил он резко. «Действительно. Как это случилось? Я думал, ты приняла таблетку». «Что ж, одно из трех. Или кто-то из отдела технического контроля старой доброй аврильской фабрики заснул, когда моя пачка таблеток проходила по конвейеру. Или в университетской столовой вас кормят чем-то таким, что активизирует сперматозоиды. Или я забыла принять таблетку, а потом забыла о том, что забыла это сделать». Она улыбнулась ему твердой, сдержанной солнечной улыбкой, которую он вернул ей лишь отчасти. «Что ты так сходишь с ума, Френ? Я ведь только спросил». «Ну что ж, попробую ответить на твой вопрос иначе. Теплой апрельской ночью, должно быть, это было 12-е, 13-е или 14-е число, ты ввел член в мое влагалище, испытал оргазм и изверг сперму, содержащую миллионный...» «Прекрати», — сказал он резко, — «ты не должна...» «Не должна что?» При всем своем внешнем каменном спокойствии, внутренне она была обескуражена. Представляя воображение эту сцену, она никогда не думала, что все произойдет именно так. «Сходить с ума», — сказал он нерешительно. «Я не собираюсь обвинять тебя». «Хорошо», — сказала она более мягко. В тот момент она могла оторвать его руку от руля, сжать ее и полностью устранить образовавшуюся между ними трещину. Но она не могла заставить себя сделать это. У него не было никакого права рассчитывать на то, что она будет утешать его, каким бы бессознательным и тайным не было это желание. «И что ты собираешься делать?» — спросил Джесс, доставая сигареты. «Что ты собираешься делать?» «О, черт!» — сказал он. «Вот известные мне альтернативы», — сказала она. «Мы можем пожениться и сохранить ребенка. Мы можем пожениться и отказаться от ребенка. Или мы не поженимся, но я сохраню ребенка. Или... Френни. Или мы не поженимся, и я откажусь от ребенка. Или я сделаю аборт. Это исчерпывает все возможности. Я ничего не пропустила?» «Френни, разве мы не можем просто поговорить?» «Мы и разговариваем». Взорвалась она. «Твоя очередь уже была, и ты сказал: „О, черт!“ Вот в точности твои слова. А я просто описала тебе возможные альтернативы. Разумеется, у меня было больше времени, чтобы поработать над повесткой дня». «Хочешь сигарету?» «Нет, это вредно для ребенка». «Черт возьми, Френни!» «Почему ты орешь?» спросила она мягко. «Потому что ты хочешь довести меня до белого коленя», — сказал Джесс гневно. Потом он взял себя в руки. «Извини, я просто не могу согласиться с тем, что это моя вина». «Не можешь?» Она посмотрела на него, приподняв бровь. «Се дева в чреве примет». «Почему ты все время издеваешься? Ты сказала, что приняла таблетку. Я поверил тебе на слово. Я был неправ?» «Нет, ты не был неправ. Но это не меняет дело». «Это точно», — сказал он мрачно и выбросил за окно недокуренную сигарету. «Ну и что мы будем делать?» «Ты все спрашиваешь меня, Джесс. Я уже обрисовала вкратце возможные варианты, так, как я их вижу». «Я думала, может, у тебя тоже появились какие-нибудь соображения». «Есть, правда, еще один выход – самоубийство. Но в настоящий момент я исключаю его из рассмотрения. Так что выбирай, что тебе больше понравилось, и давай обсудим». «Давай поженимся», — сказал он неожиданно решительным голосом. Он выглядел как человек, который окончательно понял, что распутать Гордиев узел можно, только разрубив его посередине. «Полный вперед, а нытиков загоним в трюм». «Нет», — сказала она, — «я не хочу выходить за тебя замуж». Его лицо словно бы держалось на невидимых болтах, и вот внезапно каждый из них отвернули на полтора оборота. Все немедленно провисло. Вид его был так зверски смешон, что ей пришлось потереться израненным кончиком языка о шершавое небо, чтобы не захихикать снова. Ей не хотелось смеяться над Джессом. «Но почему же нет?» — спросил он. «Френ, мне надо подумать, почему. Я не дам тебе втянуть меня в обсуждение причин, по которым я говорю тебе «нет», потому что сейчас они мне неизвестны». «Ты не любишь меня», — сказал он обиженно. «В большинстве случаев любовь и брак исключают друг друга. Выбери другую альтернативу». Он долго молчал, вертя в пальцах новую сигарету, но не закуривая. Наконец он сказал: «Я не могу выбрать другой вариант, Фрэнни, так как ты не хочешь обсуждать этот. Ты хочешь одержать надо мной верх». Это ее слегка задело. Она кивнула. «Может быть, ты и прав. Надо мной уже одержали верх за последние 2 недели. А ты, Джесс, ведешь себя как зануда-отличник. Если на тебя нападет грабитель с ножом, ты захочешь созвать семинар на месте преступления. Ради Бога! Предложи другой вариант». «Нет. Ты уже все обдумала. Может быть, и мне надо немного времени на размышления. Окей. Отвезешь нас обратно к стоянке? Я тебя высажу и займусь кое-какими делами». Он удивленно уставился на нее. «Фрэнни, я притащился сюда из Портленда на велосипеде. Я снял комнату в загородном отеле. Я думал, мы проведем уикенд вместе». «В номере мотеля?» «Нет уж, Джесс. Положение изменилось. Ты просто отправишься обратно в Портленд на своем велосипеде и дашь мне знать, когда какие-нибудь мысли придут тебе в голову. Можешь не торопиться». «Прекрати издеваться надо мной, Фрэнни». «Нет, Джесс, это ты надо мной издевался». Она презрительно засмеялась во внезапном яростном приступе гнева. Он ударил ее по щеке. Она удивленно уставилась на него. «Прости меня, Фрэн». «Прощаю», — холодно сказала она. «Поехали». Они приехали на стоянку, и Гус помахал им. Они помахали ему в ответ. «Мне очень стыдно за то, что я ударил тебя», — сказал Джесс глухо. «Я не хотел этого». «Я знаю». «Ты вернешься в Портленд?» «На ночь я останусь здесь и позвоню тебе утром». «Принимать решение должна ты, Фрэн. Знаешь, если ты решишь делать аборт, я наскребу денег». «Наскребу? Это сознательный каламбур?» «Нет», — сказал он, — «совсем нет». Он подался к ней и целомудренно поцеловал ее. «Я люблю тебя, Фрэн». «Я не верю тебе», — подумала она. «Я нисколько не верю тебе сейчас, но принимаю твои слова благосклонно. Это вполне в моих силах». «Прекрасно», — сказала она спокойно. «Я буду в мотеле «Лайтхаус». Позвони, если захочешь». «Окей». Она пересела за руль и внезапно почувствовала, как сильно она устала. Язык сильно болел. Он подошел к велосипеду, прикованному к железным перилам. «Мне очень хотелось бы, чтобы ты позвонила». Она отделанно улыбнулась. «Посмотрим. Пока, Джесс». Она завела двигатель, развернулась и поехала по стоянке в сторону шоссе, идущего по побережью. Ей был виден Джесс, все еще стоящий рядом с велосипедом на фоне океана. И уже во второй раз за этот день она мысленно обвинила его в том, что он знает, как выглядит со стороны. Но на этот раз она почувствовала себя не раздраженно, а немного грустно. Она ехала, размышляя о том, сможет ли она когда-нибудь воспринимать океан так же, как раньше, до того, как все это произошло. Язык ужасно болел. Она опустила боковое стекло пониже и сплюнула. На этот раз слюна была белой. Она вдыхала соленый запах океана, запах горьких слез. Глава третья. Норм Брюит проснулся в 9:45 утра. Его разбудила ссора детей за окном и музыка кантри, доносившаяся с кухни. Он подошел к двери и заорал: «Эй, вы, заткнитесь немедленно!» Люк и Бобби обернулись, оторвавшись от старого ржавого грузовичка, из-за которого они и ссорились. Каждый раз, когда Норм смотрел на детей, он чувствовал в себе два противоположных стремления. Сердце его ныло, когда он видел, как его дети носят обноски, полученные в подарок от армии спасения, наподобие тех, которые носят негритянское отродье на востоке Арнета. Но в то же самое время ужасный, исступленный гнев захлестывал его и внушал ему выбежать на улицу и избить их до полусмерти. «Да, папочка», — сказал Люк глухо. Ему было 9. «Да, папочка», — эхом отозвался Бобби. Ему пошел 8. Норм задержался на мгновение, глядя на них. Потом он захлопнул дверь и нерешительно оглядел сваленную в беспорядке одежду. «Это грязная сука», — подумал он. «Не могла даже убрать мои лохмотья». «Лила!» — завопил он. Ответа не последовало. Норм чувствовал себя усталым и ощущал тошнотворную, пульсирующую головную боль. Похоже на похмелье. Но ведь вчера он выпил только 3 банки пива у Хэпа. Чертовски неприятный случай. Мертвые женщины и ребенок в машине. И этот парень, Кэмпион, так и не доехал до госпиталя. Вик Палфри дал показания от имени всех 5. Коронер отказался делать предположение о том, что могло убить этих людей. Во всяком случае, не холера. И не пугайте людей подобными россказнями. Будет вскрытие, и вы обо всем прочтете в газетах. Он поразмыслил о том, стоит ли заправлять рубашку в штаны. Решил, что вряд ли президент заглянет сегодня к ним на огонек. И шаркающей походкой отправился на кухню, даже не надев тапочки. Яркие лучи солнца из восточных окон заставили его поморщиться. Радио над плитой голосило: «Но, крошка, если не ты, то кто же мне ответит? Крошка, поймешь ли ты своего парня?» «Он парень, что надо, он парень шикарный. Крошка, поймешь ли ты своего парня?» «Дела чертовски плохи, если по местной радиостанции передают какой-то паршивый негритянский рок». Норм выключил музыку, опасаясь, что иначе его голова расколется на части. Рядом с радио лежала записка, и он напряг глаза, чтобы прочесть ее. «Дорогой Норм, Салли Ходжес говорит, что ей нужно, чтобы кто-нибудь посидел с детьми сегодня утром. И говорит, что даст за это $1. Вернусь к Ленчу. Хочешь, съешь колбасу? Целую, Лила». Норм отложил записку и застыл в неподвижности, пытаясь понять ее смысл. Чертовски трудно думать, когда в голове у тебя гудит мотор. Посидеть с ребенком. Доллар. Жена Ральфа Ходжеса. 3 этих обстоятельства постепенно сложились у него в голове в более или менее связанную картину. Лила ушла присмотреть за 3 детьми Салли Ходжес, чтобы заработать какой-то вшивый доллар, и оставила его с Люком и Бобби на руках. Ей-богу, трудные времена наступили, если мужчина должен сидеть дома и утирать носы мальчишкам для того, чтобы его жена могла добыть этот чертов доллар, за который не купишь даже галлон газа. Чертовски трудные времена. Он заглянул в холодильник. Колбаски были похожи на отрезанные члены этих поганых пигмеев, которые живут в Африке или в Южной Америке, или хер их знает где. Так или иначе, ему не хотелось есть. Он чувствовал себя тяжело больным. Он зажег конфорку и поставил кофе. Потом он присел и стал тупо наблюдать за тем, как оно варится. Перед тем, как оно закипело, ему пришлось срочно выхватить из кармана носовой платок. Норм сочно чихнул. «Похоже, простудился», — подумал он. «Только этого не хватало». Но ему так и не пришло в голову вспомнить о потоке слизи, хлеставшем из дыхалки этого парня Кэмпиона вчера вечером. Хэп работал в гараже. Он ставил новую выхлопную трубу на скаут Тони Леоминстера. Вик Палфри раскачивался на походном раскладном стульчике, наблюдал за Хэпом и потягивал пиво. В этот момент зазвенел звонок у входа на станцию. Вик скосил взгляд. «Это патруль», — сказал он. «Похоже, там твой двоюродный брат». «Окей». Хэп вылез из-под машины. По пути на станцию он глубоко чихнул. Он терпеть не мог летние простуды. Самая поганая вещь на свете. Джо Боб Брентвуд, ростом почти в 6.5 футов, стоял у багажника патрульной машины и заправлял бак. За ним, словно мертвые солдаты, лежали 3 сбитые Кэмпионом колонки. «Привет, Джо Боб», — сказал Хэп, подойдя поближе. «Хэп, сукин ты сын», — сказал Джо Боб, переключая колонку в автоматический режим и перешагивая через шланг. «Повезло же тебе, что ты не взлетел на воздух». «Да, черт побери». Стью Редман заметил, как этот парень подъезжает, и вырубил колонки. Была целая туча искр. «Все равно повезло». «Слушай, Хэп, я ведь приехал не только для того, чтобы заправиться». «Да?» Джо Боб перевел глаза на Вика, который стоял в дверях станции. «Этот чудак был здесь прошлым вечером?» «Кто? Вик?» «Да, он приходит почти каждый вечер». «Может он держать язык за зубами?» «Ну да, ему можно доверять». Автоматическая подача отключилась. Хэп выдавил из шланга остатки бензина, центов на 20, затем повесил пистолет на место и выключил колонку. «Ну, так в чем же дело?» «Пошли-ка лучше внутрь. Старик тоже может пойти с нами. И если есть возможность, позвони всем остальным, кто был вчера здесь». Они вошли в помещение. «С добрым утром, шеф», — сказал Вик. Джо Боб кивнул. «Кофе?» — спросил Хэп. «Да нет, пожалуй». Он оглядел их тяжелым взглядом. «Не знаю, понравится ли моему начальству, что я тут с вами разговариваю. Не думаю, что они будут очень рады. Так что, когда эти ребята заявятся сюда, не говорите им, что я был у вас. Ладно?» «Какие ребята, шеф?» «Ребята из департамента здравоохранения», — пояснил Джо Боб. «О, Господи! Так это все-таки холера! Я так и знал», — сказал Вик. Хэп перевел глаза с Вика на своего двоюродного брата. «Джо Боб!» «Я ничего не знаю», — сказал Джо Боб, усаживаясь на один из пластиковых стульев. Его костистые колени доставали чуть ли не до подбородка. Он вытащил пачку Честерфилда из кармана куртки и закурил. Финниган, коронер, позвал доктора Джеймса, чтобы тот взглянул на Кэмпиона. А потом они вдвоем позвали третьего доктора, которого я не знаю. Потом они позвонили в Хьюстон. Около 3 часов ночи эти люди приземлились в маленьком аэропортике неподалеку от Брейнтри. «Какие люди?» «Патологоанатомы. 3. Они провозились с трупами до 8 часов. Вскрывали, наверное. Затем они связались по телефону с центром по изучению чумы в Атланте. Тамошние ребята приедут сюда сегодня днем. А пока они сказали, что департамент здравоохранения должен прислать сюда людей, чтобы осмотреть тех, кто был на станции прошлым вечером, и тех, кто отвозил Кэмпиона в Брейнтри. Точно не знаю, но мне кажется, что вас хотят посадить на карантин». «Пресвятая Богородица», — сказал Хэп испуганно. «Чумной центр в Атланте имеет федеральный статус», — сказал Вик. «Стали бы они присылать целый самолет государственных служащих из-за обычной холеры». «А что сказали Джеймс и тот, другой доктор?» — спросил Хэп. «Не слишком много. Но выглядели они испуганно. Я никогда не видел докторов такими испуганными». Наступило тяжелое молчание. Джо Боб подошел к автомату и купил бутылку фрески. Слабый шипящий звук пенящейся газировки стал слышен, когда он открыл пробку. Когда Джо Боб вернулся на место, Хэп вытащил